Я это письмо только что съел. Вот слоненок и не успел его прочитать. Ты что-то путаешь, сказал заяц. Он читал письмо еще до прихода ко мне.